Человек. Автор книги Алексей Павлович Прохоров. Текст читает Татьяна Курмаева. От автора. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 1 Коринфянам 8:2-3. Человек. Как свыклись мы с этим словом, и порой его смысл кажется нам исчерпанным. Но сквозь громкие слова о ценности человека проступает незнание его настоящей цены. Нас уже 8 миллиардов. В этом людском океане так просто затеряться одному человеку, так трудно получить ему свою долю уважения, так непросто всегда помнить о его ценности. Один человек. Это ничто в глазах полководца, что-то выше ноля у историка и социолога. Поэт и писатель видит в нем несравненно больше, но лишь один Христос объявил миру его настоящую цену. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Марка 8:36-37. Сквозь наряды богатого и лохмотья нищего он, Христос, видел бессмертную душу человека. Незнание того, что такое человек, порождает неверное отношение к нему, неспособность ценить его. Поэтому с такой легкомысленностью выставляется за двери жизни еще не сформировавшийся человек, если вдруг материнство стало нежелательным. По этой же причине известный правитель кичился своей возможностью отдавать в день по миллиону солдат в случае войны. На 2 года хватит. Об этом же говорят психические атаки прошедшей войны, когда нужно было, выполняя приказ, идти и просто умирать тысячами. Незабываемое, гнетущее впечатление оставляют и экспонаты музея орудий пыток и казни, очень похожие на инвентарь кузнеца. Особенно железные сапоги, в которые опускали ноги несчастного и вынимали их уже без мяса. Это из прошлого. Но современные способы пыток с помощью электротока или шприца не менее жестоки, хотя и более утонченные. И говорят о том же неведении в вопросе подлинной ценности одного единственного человека. Мыслитель и проповедник XVIII века Григорий Сковорода писал: «Мы измерили землю, солнце, звезды, морские глубины, лезем вглубь земли за золотом, отыскали реки и горы на луне, открываем новые звезды и знаем их величину». Засыпаем пропасти, строим хитрые машины. Что ни день, то все новые и новые выдумки. Чего мы только не умеем, чего не можем. Но чего-то и самого важного все-таки не хватает нам. Чего именно, мы и сами не знаем. Мы похожи на маленького ребенка. Он чувствует, что ему нехорошо, а почему – не знает. Нехорошо нам от того, что мы знаем много лишнего, а не знаем самого нужного, самих себя. Не знаем того, кто живет в нас. Если бы мы знали и помнили то, что живет в каждом из нас, то жизнь наша была бы совсем другая. Цель этой книги – помочь вникнуть в себя, пригласить слушателя пройтись тропинками загадочных областей внутреннего мира, освещая путь светильником священных писаний. Думаем, что это поможет глубже осмыслить цель своего бытия и поднимет цену человека в глазах слушателя. На страницах книги скрестят шпаги различные мировоззрения. Выскажутся и те, кто не имеет возможности сделать это в общедоступной литературе. В итоге мыслящий слушатель глянет на понятие «человек» иными глазами. Ему яснее станет, кто он, для чего и как должно жить. Что побудило заняться этой темой? Прежде всего, жажда самопознания и его необходимость, чтобы не бежать с каждой внутренней проблемы к кому-то, а самому понимать происходящее в своей душе. К тому же Писание побуждает: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея 4:16. Еще. К нам тоже обращаются с вопросами внутреннего характера, приходят с разладом в душе, с противоречиями в самих себе и просят совета. В таких случаях мы становимся ответственными за последствия наших рецептов и рекомендаций, особенно если совершается что-то непоправимое. Вспоминаются страницы о начальной практике известного хирурга Углова. Когда он прибыл по распределению в один из районов Сибири, его поразило обилие коллег и различных инвалидов в этой местности. Такого скопления их он еще не встречал. Оказывается, до него там трудился человек, случайный в медицине, хотя и имевший диплом врача-хирурга. Резал, кромсал, зашивал. Кто умирал, кто выживал, оставаясь очередным калекой. Вот что значит браться за дело без достаточных познаний. Если, к примеру, я не знаком с электроникой и, вооружившись инструментом, займусь ремонтировать ЭВМ, ясно, что после меня и специалисты не скоро наведут там порядок. А сколько наставников лезут со своими отвертками в приболевшее, уставшее от внутренней дисгармонии души. И мир полнится духовными калеками. Еще одна причина, усадившая за этот труд, — сведения о человеке скупо рассеяны по христианской литературе. И так недостает хотя бы сравнительно обобщенного труда, в котором бы неверующий читатель ознакомился с христианской концепцией человека. Да и сами христиане выверили бы верность своих понятий по ряду вопросов самопознания. Насколько это удалось, судить слушателям. А они ожидаются самые разные: верующие, неверующие, нейтральные. Предлагаемая тема важна для всех без исключения. Последним толчком к началу труда послужила статья в литературной газете за 1967 год. Она знакомила читателей с результатами беседы-дискуссии за круглым столом по теме «Человек». Этой дискуссии мы еще коснемся. Но было видно, что так недостает участникам беседы духовных познаний. Подумалось тогда: а что если вынести тему «Человек» в христианские ряды? И вот перед вами результат изучения этого вопроса в течение ряда лет. Признателен различным авторам, на чьи труды я мог сослаться. Благодарен друзьям-критикам, содействовавшим повышению качества этого труда, прежде чем он достигнет первых слушателей. И дань особого почтения Христу за доступ к источнику знаний свыше, открытому всякому, любящему Его.